18. От слов «ты красивая» кровь бросается к щекам, и я быстро закрываю дверь. Прячусь. А потом пытаюсь осмыслить все то, что так неожиданно свалилось мне на голову. Внезапный переезд в эту шикарную квартиру. Чужой ребенок, который смотрит на меня с такой надеждой, что сердце тает. Липкий противный взгляд Олега, который он кинул на прощание. Машка, написавшая в мессенджер. «Всё норм. Это хороший парень, я чувствую». Профиль Константина, то есть Кости, когда он не замечает, что я на него смотрю. Тянущее чувство внизу живота и невозможность съесть даже кусочек печенья. Все смешивается в голове. Я просто опираюсь спиной на закрывшуюся за Костей дверь и сползаю по ней вниз, без сил. Закрываю лицо ладонями, стараясь спрятаться. Хочется просто сидеть так, в темноте, ни о чем не думать. Что за странная удача? И удача ли это? С одной стороны, я могу расслабиться и спокойно поискать себе жилье, не стесняя Машку в ее и так тесной квартирке. С другой, я чувствую себя не гостем, а воровкой, тайком пробравшейся в чужой богатый дом. Здешняя роскошь, хоть и неуютная, непривычна. Она давит. Я боюсь касаться предметов. Даже опасаюсь на них смотреть. Вдруг от моего пристального взгляда тут лопнет какая-то ваза ценой в миллион. Только этого мне не хватало. Сколько я так сижу на полу, не знаю. Но потом понимаю, что нужно привести себя в порядок. Раз уж судьба подкинула мне шанс на передышку, то нужно ее использовать. Богатый дом, что такого? В этом богатом доме абсолютно несчастный ребенок. И, похоже, такой же несчастный отец. Но окружающая роскошь давила, остро напоминая, что на покупку такого стола мне нужно работать 2 месяца. И еще желательно не есть. А для Мириного отца это пустяки, ерунда, привычная обстановка. И смотрится он тут правильно. При мыслях о Константине стало почему-то душно. Немножко стыдно. Я столько лет себе запрещала даже тайком думать о других мужчинах, потому что есть муж, вот же он, а я хорошая жена. Теперь мужа нет, и, оказывается, не было и раньше. А вот стеснение осталось. Комнаты, которые мне отдал Константин, огромны, все вместе, как отдельная квартира. Гостиная круглая и очень уютная. Тут зеленоватая мебель, очень простая. Светлые ковры, широкие диваны, тоже темно-зеленые, яркие апельсиновые шторы, от которых становится уютно и солнечно даже при плохой погоде. Какие-то мелкие горшочки с кактусами на этажерке у окна, большая плазма во всю стену и современного вида камин. Из гостиной открывается дверь в большую спальню. Я прохожу внутрь и застываю. Тут очень просторно и светло. Мебели почти нет. Только огромная кровать под светлым покрывалом и гора подушек. На полу кремовый ковер с высоким ворсом. На стенах картины, голубые нежные ирисы. Странно. Мне кажется, что я где-то уже видела похожее, но никак не вспомню, где. С потолка свисают бумажные китайские фонарики. В углу низкий кофейный столик. На нем букет живых ирисов. Третья комната очень скромная, если сравнивать с остальными. Зато к ней примыкает гардеробная. Тут обычная кровать. Не такая огромная, как в первой спальне. Бежевое покрывало с восточным рисунком. Письменный стол с лампой. На полу тоже ковер, только теперь без ворса. Темно-шоколадный. На столе куча статуэток. Похоже, из Южной Америки. На стене циновка с росписью. Девушка идет в горы. Волосы у нее распущены, а ноги босые. Если честно, то мне очень нравятся все три комнаты. В них есть нечто домашнее, словно интерьер тут создавался для близких и любимых. На секунду я позволяю себе представить, что это мой дом. Улыбаюсь, вздыхаю и иду разбирать вещи. Когда мы выносили пакеты из моей квартиры, казалось, что их очень много, но тут, в гардеробной, они выглядят жалкой кучкой. Поэтому я просто задвигаю почти все в огромный шкаф-купе и оставляю под рукой только самое необходимое. Джинсы, пару футболок и кофточек. Все простое, не вычурное. Вряд ли я тут потрясу кому-то воображение своим платьем из тока. Разложив вещи, я чувствую себя лучше. Подхожу к окну. Оно выходит на сквер, за которым наверняка шумит проспект. Но в комнату звуки не проникают. В сквере снег белый, и дворник в оранжевой жилетке сгребает сугробы по бокам дорожек. Я вынимаю телефон и сажусь в кресло. Оно широкое, и в нем очень уютно сидеть, поджав ноги. Щелкаю выключателем торшера и, подложив под спину подушку, выбираю, позвонить Маше или начать мониторить сайт аренды. В итоге не делаю ни то, ни другое, а забиваю в поиск раздел имущества, юристы. И начинаю искать. Специалистов так много, что разбегаются глаза. В итоге я пытаюсь внимательно читать отзывы, но они какие-то неправильные, поддельные. В итоге через час я бросаю поиски. Это бесполезно. Нужно спрашивать знакомых, искать юриста через тех, кто может гарантировать хоть какую-то добросовестность. Сейчас я не могу позволить себе тратить деньги просто так, тем более что скоро у меня их станет совсем мало. Звоню Машке. Она трубку берет сразу, словно ждет моего звонка. «Ну как?» «Что ну как?» «В смысле, как там ребенок? Тут же тушуется Машка, но я понимаю, что она спрашивала о другом. О том, что я в доме очень богатого и интересного мужчины, и... Девочка успокоилась. Константин уговорил меня остаться на пару дней, чтобы у ребенка была компания. «Угу». Угукает Машка и многозначительно молчит. «Я согласилась, потому что тебе надо найти квартиру, юриста, и отсудить у этого козла все, включая его подштанники», — припечатывает она. «Да, я как раз поэтому тебе и звоню. Хотела спросить, может, кто-то из твоих знает хорошего юриста. Сама понимаешь, Олег по доброй воле долю мне не отдаст. Ты же видела». От озвученного вслух в груди опять стало безнадежно стыло. Рана от предательства еще вовсю кровоточит. А самое главное, никак не удается понять, за что так со мной обошлись.